Глава 5. Первое знакомство. Боевая тревога за полночь смела с нагретых коек из-под серых шерстяных солдатских одеял курсантов учебно-тренировочного лагеря ОСНАС НКВД. Привычно быстро одевались, застегивались на пуговицы крючки и выбегали на плац под яркий свет прожекторов. Что случилось, непонятно. Может, снова учения? Так были же совсем недавно. Только позавчера из леса вернулись, не чуя ног от усталости. «Слушай боевую задачу! В 20 километрах отсюда, на полустанке, произошло крушение спецэшелона, который этапировал заключенных дальше, в сибирские лагеря. В результате крушения эшелона заключенные вырвались из спецвагонов и набросились на охрану», — вспыхнул бунт. «В дальнейшем завладевшие оружием конвоя матерые уголовники, предатели Родины и пособники немецких фашистов разбрелись по окрестным лесам. Вам предстоит их найти и обезвредить при активном сопротивлении бандитов, ввиду их особой опасности уничтожать немедленно. Старшинам выдать каждому по 2 боекомплекта и специальное снаряжение. Командир отряда ОСНАС и командиры взводов на дополнительный инструктаж». «Есть!» — плац согласился топотом сапог и резкими отрывистыми окриками команд. В мехпарке загудели двигатели бронированных студебекеров. «Ну, можно сказать, что знакомство с вашими подопечными вот-вот состоится. В спецэшелоне ехали военные преступники, в том числе и предатели из числа бандеровского бандподполья. Драться они будут до последнего, как бешеные волки. Необходимо оцепить лесной массив, но это только полдела. С утра этим займутся курсанты училищ НКВД и линейные части. Внутри самого лесного массива находятся 4 села. Это и есть ваша основная задача — сесть на хвост бандитам, не допустить их прорыва в населенные пункты». Мощный грузовик, ревя мотором, мчался по проселку. Фары были потушены, но водитель неплохо видел дорогу, правда, в зеленовато-серых тонах. Он использовал советские очки ночного видения, так называемого нулевого поколения «Гамма-ВИ». Разработанный для летчиков и их слепых посадок, этот прибор ночного видения, несмотря на то, что он был довольно массивным, неплохо справлялся со своими функциями. У стрелка крупнокалиберного пулемета ДШК на турели в бронированном кузове «Студера» был обычный прожектор и еще один инфракрасной подсветки цели. Примечание. «Студер» — общепринятое жаргонное название армейских грузовиков «Студебекер». А на кронштейне на ствольной коробке ДШК установлен еще и массивный ночной прицел. Впрочем, учитывая довольно внушительные габариты 12,7-мм пулемета и механизированную турель, новое прицельное приспособление отлично вписывалось в боевую систему. «Группе десантироваться и занять оборону! Броневику отойти метров на 200 назад и прикрывать огнем крупнокалиберного пулемета!» Виктор осмотрелся. В ярком свете полной луны разглядел околицу села, избы под серебристым сиянием ночного светила. Во дворах залаяли цепные псы, чуя чужаков. Но только изредка в каком-нибудь окне затеплился лучик света. Боятся селяне и правильно делают. Нынче предстоит схватка волкодавов и волков, и снег станет горячим и парким от крови. «Рассредоточиться по крайним огородам, занять позиции и определить секторы обстрелов». Старший лейтенант Ракитин залег за стволом поваленного дерева. Рядом приготовились к бою его ребята. А в ночной бинокль уже было видно тех, кого следовало опасаться мирным селянам. По заснеженной ночной дороге мчалась телега, за нею еще одна. Вряд ли это свадебная гулянка, иначе и это село веселилось бы. Но сейчас нужно любой ценой уберечь людей от другой, кровавой пирушки. «Ваня, пальни осветительной ракетой!» Виктор спрятал бинокль ночного видения, чтобы не засветить и не сжечь нежную аппаратуру. Боец поднял свое двуствольное ружье 4-го калибра массивным цевьем и прикладом. В одном стволе заряжена штатная осветительная ракета, а в другом — 26-мм осколочно-фугасная граната. Рукотворная звезда прочертила небо, рассыпавшись яркими магниевыми искрами. Тут же в ответ отрывисто ударили винтовочные выстрелы, прострекотала очередь ППШ. Пули взбили фонтанчики далеко в стороне от позиций пограничников и бестолку срезали ветви кустов. Бандиты оказались не самыми лучшими стрелками. А пристреляться поточнее бандитам старший лейтенант возможности не дал. Стало ясно, что настала пора использовать боевые гранаты. Стрелок переломил стволы гранатомета, выбросил стреляную гильзу сигнальной ракеты и дозарядил осколочно-фугасной гранатой. Снова вскинул гранатомет, прицеливаясь по рамке сбоку. «Огонь!» — коротко скомандовал старший лейтенант Ракитин. Пограничники ударили из всех стволов по приближающимся бандитам. Оглушительно грохнул дуплетом универсальный ручной гранатомет УРГ-1. Обе его гранаты разорвались возле саней. Пронзительно заржали раненые лошади, животные метались, рвали постромки. Передняя телега перевернулась, на них налетела идущая следом, образовалась куча мала. Позади зарокотал крупнокалиберный пулемет ДШК на броневике. Ярко-красные трассеры росчерками вспороли призрачный серебристый свет луны. Тяжелые крупнокалиберные пули раненых не оставляли. «ДШК, прекратить огонь!» Старший лейтенант Ракитин нажал на тангенту рации, отдавая приказ экипажу бронированного студебекера. Оперативная радиосвязь прекрасно помогала координировать действия. «Вперед! Всем стрелкам! Огонь без предупреждения!» Всего 10 бойцов окружили недобитков. В живых после кровавого побоища осталось только четверо бандитов. Как только они поняли, что им грозит вышка, сразу же побросали оружие и дурными голосами взмолились о пощаде. Весь кровавый кураж сошел на нет. Собственная шкура дороже. Теперь это были жалкие, униженно причитающие и размазывающие сопли мужики. Но все же Виктор, как и остальные спецназовцы НКВД, не обманулся этой дикой демонстрацией униженной покорности. Все прекрасно понимали, что бы произошло, если бы опьяненные кровью и вседозволенностью звери ворвались в сельские хаты и начали свой кровавый дебош. «Фиат юститиа ет переат мундус» — «да свершится правосудие, даже если погибнет мир». В зимнем лесу в Подмосковье в 1943 году и зимой 2014 года в Донецке эта фраза звучала одинаково, под выразительный лязг передергиваемых затворов. «Огонь!» — зашипели, словно рассерженные змеи, глушителями пистолеты-пулеметы Судаева. Через несколько секунд все было кончено. В связи с особой опасностью для советского общества бандиты были уничтожены. Старший лейтенант Ракитин по рации связался с остальными силами мотоманевренной группы, доложил о выполнении боевой задачи. Остальные бронированные студебекеры обещали быть через четверть часа. Старшина Хрещев, который командовал маневренной бронегруппой, по радио доложил, что они приняли и уничтожили до полусотни бандитов. Ну что ж, ловить недобитков будут выставленные к утру оцепление и органы местного управления НКВД и рабочей крестьянской милиции. Вскоре подъехали грузовики. Старший лейтенант Ракитин передал захваченное у бандитов оружие. Тут же поступил новый приказ. В 7 километрах отсюда, в другом селе, бандиты все же успели учинить кровавый беспредел. «Снять светомаскировку с фар грузовиков! По машинам! Будем атаковать сходу, пулеметчикам особое внимание!» — распорядился лейтенант Ракитин. Он правильно оценил обстановку. Скрываться дальше не имело смысла, а вот в занятое бандитами село нужно было успеть как можно быстрее. Поэтому водители сняли брезентовые чехлы с узкими прорезями. Светомаскировка была обязательна для всех при передвижении ночью, но Виктор решил иначе. Ослепить бандитов ярким светом фар грузовиков, оглушить ревом моторов, ошеломить натиском и шквалом огня. А в селе уже творилось страшное. Полыхали две крайние хаты, но их никто не тушил. На улицах чернели распростершиеся тела убитых людей. Бандиты не щадили никого. В центре, в самой большой избе, шла кровавая гулянка. Самогон лился рекой. Бандиты велели собрать все съестные припасы. И это зимой, посреди войны. То и дело звучали выстрелы. Отморозки куражились, стреляли в воздух или в любого человека из местных. Из соседнего дома доносились жуткие женские крики. Два броневика ворвались в село, разнося в щепки деревянные заборы и снося подвернувшиеся по пути сарайчики. Слепящий электрический свет бил по залитым самогоном глазам, загрохотали крупнокалиберные пулеметы. Стрелки били в воздух трассерами, давя на нервы бандитам. Прикрываясь бронированными бортами, спецназовцы НКВД вели бой, стреляли короткими кинжальными очередями. В плен никого не брали, любой поднявший оружие выносил себе смертный приговор с немедленным исполнением. Ошеломленные бандиты открыли ответную стрельбу по студебекерам, пули защелкали рикошетами от бронированных бортов. Со звоном разлетелся прожектор на пулеметной турели, вскрикнул раненый стрелок, но гашетку ДШК не отпустил. Лицо врага. Виктор Ракитин хорошо запомнил своего первого бандеровца. Широкие, простоватые крестьянские черты могли обмануть неискушенного наблюдателя, но в глубине глаз горел огонек дикой ярости. Правую щеку пересекал глубокий шрам. Детина был раза в два больше и тяжелее Виктора Ракитина. В рваной советской шинели, но на голове немецкое полевое кепи. В лапище он сжимал топор, подобранный где-то в разоренной избе. Большинство бандитов бойцы НКВД уже или уничтожили, или же те сами сдались, видя, как жестко работают советские солдаты. Остальных, наиболее упертых, вытеснили в поле за село. Стрелкам крупнокалиберных пулеметов ДШК на броневиках тоже надо практиковаться. Вот этот верзила остался. Дрался насмерть, успел ранить двоих пограничников. «А, сволота москальская! Зараз я тебя на шматы порубаю! Ну иди до мене, я тебе топором пригощу!» — надрывался детина. В ответ пограничники навели автомат и передернули затворы. Но команды открыть огонь пока не было. Виктору же было важно сейчас не только уничтожить противника. Это уже практически сделано. Нужно было психологически сломить коварного, хитрого и вероломного врага, доказать себе и показать остальным, что и на такого отмороженного битюга найдется управа. «Отставить огонь! Я сам его возьму!» Виктор шел на смертельный риск, понимая, что если этот его скрутит, то товарищи не успеют, бандеровец сломает или удавит его раньше. Что ж, это и был для старшего лейтенанта Ракитина самый главный экзамен. «Шо, москаляка, боишься с голыми руками на мене и ты?» Виктор только пожал плечами и отдал свой автомат, наган и боевой нож товарищу. Дико заревев, бандеровец размахнулся увесистым колуном. Но блеснувшее в полутьме лезвие топора вспороло лишь воздух. Ракитин уклонился, ушел вниз и рубанул ногой жесткую подсечку. Бандеровец нелепо взмахнул руками и грянулся навзничь. Он неуклюже взмахнул топором, попытался и на земле достать пограничника. Но Виктор перехватил руку с увесистым оружием, выкрутил, а потом локтем саданул по лицу противника. Тот на мгновение ослабил хватку, и старший лейтенант вырвал у него топор. Бандеровец попытался вскочить на ноги, но тут уже Ракитин от души хряснул его топором. Тяжелое лезвие с чавканьем вошло наискось, разрубив левую глазницу и переносицу. Обильно плеснула черная в полумраке кровь. Тело бандеровца задергалось в предсмертных конвульсиях. «Достоевщина! Бля!» Старший лейтенант Ракитин забрал у бойца свое оружие. Теперь он стал не просто командиром, а вожаком стаи.